мама и усталость. Быть мамой – это значит дарить любовь и заботу своему ребенку, поддерживать его, отдавать ему много сил и быть для него надежной опорой. Но что делать, если маме самой не хватает энергии? Усталость – естественная часть жизни. Но если ее игнорировать, она может перерасти в раздражительность, апатию и даже ухудшить отношения с ребенком. Давайте разберемся, как научиться маме заботиться о себе, не испытывая чувства вины за то время, которое она посвящает не ребенку, а себе. Почему мамы игнорируют свою усталость и как это влияет на ребенка? Некоторые мамы привыкли заботиться о ребенке и о других членах семьи и часто забывают о себе. Они стараются все успеть, боятся показаться плохими или ленивыми, чувствуют вину за минуты отдыха и привыкают справляться со всеми делами и проблемами в одиночку. Очень скоро к таким мамам неизбежно приходит усталость. И она не исчезает, если на нее махнуть рукой, не обращать внимания или игнорировать. Усталость накапливается, превращается в раздражительность, создает ощущение, что ресурс исчерпан, и больше ребенку дать нечего. А затем наступает выгорание. Когда мама утомлена, даже простые просьбы ребенка «поиграй со мной», «почитай мне» могут казаться невыносимыми. Она отвечает резко, избегает объятий, раздражается, когда ребенок шумит или капризничает. Позже ей приходится справляться с виной. «Я же хотела быть доброй, любящей мамой», а снова сорвалась. Ребенок, чувствуя напряжение мамы, становится тревожным, чаще капризничает и ведет себя беспокойнее, чем обычно. Получается замкнутый круг. Пример. Если мама не дает себе отдыхать, стараясь быть идеальной, рано или поздно усталость возьмет верх. И тогда даже случайно разлитый сок может вызвать вспышку раздражения. Мама должна заботиться о себе, и это не эгоизм. Отдых мамы — это необходимость. Он дает силы, чтобы не просто механически выполнять обязанности, а по-настоящему быть рядом с ребенком, любить, чувствовать, радоваться каждому дню и наслаждаться жизнью.